Заключение. Призванные милосердием Божиим к иноческому жительству, употребим все тщание для стяжания познаний и духовных состояний, существенно нужных для нашего спасения. Не будем удовлетворяться пустому любопытству, суетной и бесполезной любознательности. Страшно дозволить себе легкомыслие, святом подвиге, плодом такого легкомыслия, могут быть тяжкие, неудобоисцелимые повреждения, а нередко и сама погибель. Постараемся снискать нищету духа, плач, кротость, алкание небесной правды. Умолим Бога, чтобы Он открыл нам наши грехи и сподобил принести в них истинное покаяние. Умолим Бога, чтобы Он открыл нам наши страсти и даровал от них исцеление. Умолим Бога, чтобы Он открыл нам падение человечества, Его искупление Богочеловеком, цель нашего земного странствования и ожидающую нас вечность или в нескончаемых наслаждениях, или в нескончаемых мучениях, чтобы приуготовил нас и сделал способными к небесному блаженству, чтобы снял с нас те печати и уничтожил те рукописания, по которым мы должны быть низвергнуты в темницы ада. Умолим Бога, чтобы Он даровал нам чистоту и смиренно мудрее, плодом которых бывает духовное рассуждение, с верностью отличающее добро от зла. Духовное рассуждение срывает личину с действия наших страстей, часто представляющегося для неопытных и страстных действием высочайшего добра и даже действием божественной благодати. Духовное рассуждение срывает личину с падших духов, которые они стараются прикрыть себя и свои козни. Умолим Бога, чтобы Он даровал нам духовное видение духов, при посредстве которого мы могли бы их усматривать и в приносимых ими помыслах и мечтаниях расторгнуть общение с ними в нашем духе, свергнуть с себя их иго и избавиться из плена. В общении с падшими духами и в порабощении им заключается наша погибель. Удержимся от невежественного, пагубного желания и стремления к чувственным видениям вне установленного Богом порядка. С покорностью и благоговением последуем учению святых отцов и преданию Православной Церкви. С благоговением подчинимся установлению Бога, покрывшего наши души густыми занавесами и пеленами тел на время нашего земного странствования, отделившего ими нас от сотворенных духов, заслонившего и защитившего ими от падших духов. Не нужно нам чувственного видения духов для совершения нашего земного многотрудного странствования. Для этого нужен иной светильник, и он дан нам. Светильник ногам моим, закон Твой и свет путям моим. Псалтирь, Псалом 118, стих 105. Путешествующие при постоянном сиянии светильника, закона Божия, не будут обмануты ни своими страстями, ни падшими духами. Как свидетельствует Писание, мир велик у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Псалтирь, Псалом 118, стих 165. Этот светильник открывает все тайные и явные опасности на нашем пути. Открывает не только наше падение, не только падших духов, но и сами чудеса Божии. «Заповеди Твоею Ты сделал меня мудрее врагов моих», — говорит пророк. Псалтирь, Псалом 118, стих 98. «Удалитесь от меня, лукавые, вам нет места, потому что я непрестанно упражняюсь в исследовании закона Бога моего». Закон Его. «Поучение мое в течение всего дня и всей ночи, в течение всей моей жизни, которую по справедливости могу назвать днем, как освященную законом Божиим, и по справедливости могу назвать ночью по преобладанию над человеческим обществом тьмы, исходящей от миродержца. Заповедь Господня светла, она просвещает мысленные очи. Не может от них скрыться грех, притворяющийся добродетелю, и темный демон, принимающий личину светлого ангела. Свое время, назначенное единым Богом и известное единому Богу, мы непременно вступим в мир духов. Недалеко от каждого из нас это время. Всеблагой Бог да дарует нам так провести земную жизнь, чтобы мы еще во время ее расторгли общение с падшими духами и вступили в общение со святыми духами, чтобы мы на этом основании, совлекшись тело, были причислены к святым духам, а не к духам отверженным. Тогда в неизреченной радости увидим и чины святых ангелов, и чины святых людей в их чудных нерукотворных обителях, на их вечном духовном празднике. Тогда познаем и узрим падшего Херувима с его темными полчищами. Тогда Богом даруется зрение демонов, этих несчастнейших существ. Тогда Господь вполне удовлетворит наши любознательности, без всякой для нас опасности, как запечатленных перстом Божиим в неизменяемости и в неспособности к обольщению и повреждению злом. Аминь.